только здесь и сейчас. Лови момент, ты знаешь это сам. Небеса ближе к верхним этажам. Чего бояться? Расправь крылья. Враги станут пылью, мечта станет былью. Стою у микрофона на студии, понимаю, что другого шанса не будет. Таким как я, хода нету в рай. Так отчего же я так хочу в небо, брат? На песке есть лимиты, фото в облаках. Фото в облаках, это на плакат. Выше неба нет, выше неба только небо. Я стремлюсь выше, степ за степом. Жажда высоты неутолима. Небеса это предел, sky is the limit. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit. Выше неба, бро, только небо, оу. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit. Выше неба, бро, только небо, оу. Ты не из тех, кто с детства катает в роллсах. Я парень с улицы, я рожденный ползать. Лимита, высота. Мне эта высота нужна не просто так. Еще мальчишкой помню, нас манили крыши. Назвали облака, и мы все выше. И поверь, я не сдам назад. У меня проблемы с тормозами. Я видел, как вокруг меня другим режут крылья. Я верил небу, постучал, мне открыли. Тому, кто не летал, не дано упасть. И я беру от жизни все, что можно взять. Ты можешь разделить со мной мой успех. Давай со мной наверх, давай со мной наверх. Я думаю иногда, что мой мотор стали. Мои враги устали, а я готов на старт. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit. Выше небо, бро, только небо, оу. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit, небо это предел. Sky is the limit. Выше небо, бро, только небо, оу. Нету старших, я это знаю с тех пор, как рядом нету старших. Когда чистыми, брат, я изделими, брат. Пусть дует пару сайм в голубой доли ветра. Этот рэп сейчас не ради фраз. Я верю, что возможно, я как Адидас. Это как наркотик, как морфий. Если хочешь, то зови меня Sky Surfer. Я будто